Глава вторая. Через несколько дней после истории с Янником и Лорой появилась эта закусочная на колесах. Ее привез громадный трейлер, припарковав в траве у дороги как раз напротив Крэб-Фрамбуаз. Из трейлера вышел молодой парень в красной с желтым бумажной шапочке. В тот момент я была занята с посетителями и особого внимания не обратила, поэтому, когда позже днем выглянула из окна, с удивлением увидела, что трейлер укатил, оставив у обочины маленький фургончик, на котором крупными красными буквами было написано «Суперзакусон». Я вышла из магазина, чтобы получше рассмотреть. С виду фургончик был необитаем, но ставни были стянуты тяжелой цепью, на которой висел замок. Я постучала в дверь, но ответа не последовало. На следующий день фургон-закусочная открылся. Я обнаружила это примерно в половине двенадцатого, когда обычно начинают сходиться мои постоянные посетители. Между распахнутыми ставнями возник прилавок. Над ним раскинулся красно-желтый навес, а ниже тянулась тесемка с цветными флажками, на каждом из которых значилось название и цена. Жареный бифштекс — 17 франков. Жареная сосиска — 14 франков. И еще висела парочка ярких плакатов, рекламировавших «Суперзакусон», «Большой классный бургер» и всякие безалкогольные напитки. «Похоже, конкуренты появились», — заметил Поль Уриа, появившийся ровно в четверть первого. Я не спрашивала его, что закажет. Он всегда заказывал дежурное блюдо и деми — кружка пива. А вообще-то он много не говорит, сидит себе на своем обычном месте, ест, да на дорогу поглядывает. Я и восприняла эти слова как одну из его редких шуток. Бросил насмешливо, скажете тоже. Уж если мсье Уриа конкурентом моей Крэб-Фрамбуаз станет какой-то фургонный торговец с машинным маслом, тогда пора мне складывать кастрюльки и убираться отсюда по-добру, по-здорову. Поль усмехнулся. В тот день дежурным блюдом были его любимые жареные сардины, а к ним мой ореховый хлеб в корзиночке. Он ел не спеша и, как обычно, посматривал на дорогу. Появление закусочной на колесах вроде бы не повлияло на число посетителей блинной. В последующие два часа я хлопотала на кухне, а моя официантка Лиз обслуживала клиентов. Когда я снова выглянула в окно, у фургона уже стояли двое, но из молодежи не моя клиентура, девушка и парень, в руках у них были кулечки с чипсами. Я повела плечами, да пусть себе. На следующий день их уже накопилась дюжина, одна молодежь, и радио на всю мощь гнало какую-то дикую музыку. Несмотря на сильную жару, я прикрыла дверь блинной. Но и при этом жестяные отголоски гитар и барабанов пробивались через стекло, а мои постоянные клиентки Марии Фенуй и Шарлотт Дюпре жаловались на духоту и сильный шум. На другой день толпа у фургона стала больше. Музыка громче, и я не выдержала. Без 11:40 на подступах к фургону я мгновенно окунулась в толпу юнцов. Некоторых узнала, но было много и городских, девчонки в купальных лифчиках, легких юбочках или джинсах, молодые парни в мотоциклетных бутсах с брякающими пряжками и с поднятыми воротниками. Я приметила несколько мотоциклов, уже припертых к стенке фургона. К парам горелого масла и пива примешивался запах бензина. Молодая, стриженная под машинку девчонка с кольцом в ноздре нагло глянула, когда я подходила к прилавку и оттеснила локтем, чуть не заехав мне в физиономию. «Эй, мамаша, куда без очереди?» — рявкнула она, не вынимая жвачки изо рта. «Че, не видишь, народ ждет?» «А, так ты ждешь!» «А я-то думала, наоборот, обслуживаешь», — парировала я. Девица обалдела, уставилась. Я, проигнорировав ее, пробилась вперед. Что ни говори, а Мирабель Дертижан выучила своих детей за словом в карман не лезть. Прилавок был высокий. Задрав голову, я увидала перед собой молодого парня лет 25, хорош собой в крутом плане. Сальные блондинистые волосенки по плечи с одной висячей серьгой в ухе, вроде бы крестиком. Глаза, пожалуй, произвели бы на меня впечатление лет 40 тому назад, но теперь я слишком старая и слишком разборчивая. По-моему, старые часы перестали тикать примерно тогда, когда мужчины перестали носить шляпы. Если говорить серьезно, то что-то в его физиономии показалось мне знакомым, но тогда я не слишком заострила на этом внимание. Мое имя, как выяснилось, знал. «Доброе утро, мадам Симон», — сказал он игриво-вежливо. «Чем обязан?» «Могу предложить симпатичный бургер «Американ». Рискнете попробовать?» Меня разбирал гнев, но я старалась этого не показывать. Судя по улыбке, он ждал скандала и вполне готов был его выдержать. Я лучезарно ему улыбнулась. «Не сегодня, благодарю», — сказала я. «Но была бы признательна, если бы вы позаботились прикрутить свое радио. Мои посетители... Ну, какой разговор! Ведь так гладко, культурно. Глаза сияют фарфоровой голубизной. Я просто не предполагал, что это кому-то может мешать. Девица с проткнутым носом у меня за спиной презрительно фыркнула. Я услышала, как она буркнула своей подружке, такой же ободранной и в шортах, до того коротких, что из-под них проглядывали мясистые ягодицы. Слыхала, как она мне брякнула? Слыхала?» Молодой парень улыбался, и я без радости почувствовала в его улыбке обаяние, сметливость и еще что-то до боли, до колик знакомое. Потянулся, подкрутил радио. Золотая цепочка на шее, пятна пота проступают на серой майке. Руки чересчур нежные для кухонных дел. Что-то в нем было не то, что-то было не так. И внезапно в глубине моей злости зародился страх. Участливо. «Так достаточно, мадам Симон?» Я кивнула. «Что бы вы ни думали, что я беспокойный сосед?» Слова были нормальные, только по-прежнему я не могла освободиться от чувства, будто что-то не так. Что засело в его холодном, учтивом тоне, пока не слишком явная насмешка. И вот, добившись своего, я повернула обратно, чуть не споткнувшись о бортовой камень под нажимом молодняка со всех сторон. Тут их скопилось, должно быть, десятка четыре, а то и больше. Гул их голосов засасывал, топил. Я быстро выбралась из толпы, терпеть не могу чувствовать кого-то плечами. И, подходя к Крэб Фрамбуаз, услышала за спиной громовой хохот, как будто парень только и ждал, когда я уйду, чтобы высказаться на мой счет. Я резко оглянулась, но он уже стоял ко мне спиной и с отработанной легкостью вышлепывал на прилавок бургер за бургером. Ощущение тревоги так и не прошло. Я поймала себя на том, что все чаще выглядываю из окна, а когда Мари Фену и Шарлотт Дюпре, те самые, которые вчера жаловались на шум, не явились в свое положенное время, я всполошилась не на шутку. «Да нет же, ничего страшного», — убеждала я себя. «Подумаешь, всего один свободный столик». Большинство моих посетителей пришли, как всегда, и все же я ловила себя на том, что невольно, с некоторым восхищением наблюдаю за фургоном закусочной, за тем, как ловко он орудует, за очередью, которая постоянно выстраивалась у дороги, за парнями и девчонками, уплетавшими корм из бумажных кулечков и пластиковых коробочек, пока он их обхаживал. Похоже, он со всеми был уже на дружеской ноге. Стайка девчонок, в том числе и та, с проткнутым носом, приклеилась к прилавку, некоторые с жестянками содовой в руке, другие с ленивым, апатичным видом стояли рядом, как бы невзначай выставляя на показ свои сиськи и повиливая задом. Знаем мы это, невзначай. В половине первого я услыхала из кухни рев мотоциклов. Жуткий звук, как будто одновременно включились несколько отбойных молотков. Бросив кастрюльку, в которой я помешивала болет фарси, фаршированные грибы, я выбежала на дорогу. Грохот стоял невыносимый. Я зажала уши руками, и все равно барабанные перепонки отдавали резкой болью. Вероятно, результат моих бесконечных ныряний в старой Луаре. Пять мотоциклов, которые раньше были прислонены к стенкам фургона закусочной, теперь пыхтели прямо напротив через дорогу. И их владельцы с тремя девчонками, ловко пристроившимися сзади, газовали, что есть силы перед тем, как рвануть, стараясь переплюнуть друг дружку по ухорству и грохоту. Я заорала на них. но рев терзаемых двигателей невозможно было перекричать. Юнцы, отпевавшиеся возле закусочной на колесах, смеялись и хлопали в ладоши. Я неистово замахал руками, не в силах докричаться. Мотоциклисты насмешливо махнули в ответ. Один даже, взревев мотоциклом с удвоенной силой, вздыбился на задних колесах, точно горцующая лошадь. Это представление длилось минут пять. За это время мои грибки успели сгореть. Уши жгло от звона, и ярость моя уже не знала предела. Идти жаловаться к хозяину фургона уже было некогда. Тогда я твердо решила это сделать, едва разойдутся мои посетители. Но к тому времени фургон уже оказался заперт, и хоть я остервенело колотила в ставни, никто мне не открыл. На следующий день снова орала музыка. Я терпела, покуда могла, потом отправилась качать права. Народу там уже было даже больше, чем вчера, и некоторые, уже меня признав, отпускали разные наглые шуточки, пока я пробивалась через толпу. Сегодня мне уже было не до вежливости. Глянув на владельца фургона, я рявкнула: «По-моему, мы условились». Он широко, словно амбарную дверь распахнул, осклабился. «О чем, мадам?» На эту удочку я теперь не поддалась. «Нечего делать вид, что не понимаете. Немедленно выключите свою музыку». По-прежнему любезно он с несколько задетым видом после моей яростной атаки прикрутил радио. «Что вы, мадам, я вовсе не хотел вас огорчать. Раз уж мы с вами теперь такие тесные соседи, надо друг дружке приспосабливаться». От гнева я даже не сразу уловила тревожный сигнал. «Наконец дошло. Тесные соседи? Сколько же вы тут еще намерены проторчать?» Он повел плечами. «Кто знает?» Голос такой бархатный. «Сами понимаете, что такое наш бизнес, мадам. Это вещь непредсказуемая. Сегодня густо, завтра пусто. Как пойдет?» Тревога бахнула набатом. Внутри у меня похолодело. «Ваш фургон стоит в общественном месте», — сухо сказала я. «Полагаю, полиция, если заметит, тотчас вас и турнет». Парень покачал головой. «У меня есть разрешение расположиться здесь, на обочине», — кротко сказал он. «Все мои документы в идеальном порядке». Тут он взглянул на меня с такой вежливо наглой улыбочкой. «Ваши, надеюсь, тоже?» На моем лице не дрогнул ни один мускул, но внутри я затрепетала, как рыба, выброшенная на берег. Он что-то знал. От этой мысли в голове пошло кругом. «Господи, он знает что-то?» Я оставила его вопрос без ответа. И вот что. Голос у меня одержался молодцом, низкий, резкий, голос женщины, не знающей страха. Сердце в подреберье колотилось все сильней. Вчера тут мотоциклисты шум учинили. «Если еще раз позволите своим дружкам тревожить моих посетителей, я заявлю, что вы нарушаете общественный порядок. Несомненно, в полиции вам скажут, что виноват не я, а сами мотоциклисты». Как-то даже весело подхватил он. «Послушайте, мадам, я стараюсь как могу». Но угроза обвинения — не лучшее решение проблемы. Я ушла со странным ощущением вины, как будто источник угроз — именно я, не он. В ту ночь я то и дело просыпалась, наутро отчитала Прюн за то, что та пролила молоко, а Рикота за то, что играл в футбол у самых грядок. Пистаж посмотрел на меня странно. С того самого вечера, когда приходили Янник с Лорой, мы почти не разговаривали. И спросила, здорова ли я? «Здорова», — быстро ответила я и молча вернулась в кухню.